Интерлюдия пятая. В этот раз встреча братьев сильно отличалась от предыдущей. Император также стоял у портрета отца, но был явно в хорошем расположении духа. Он даже немного помолодел, кожа лица отливала здоровым румянцем и пропали мешки под глазами, чего нельзя было сказать о фельдмаршале. Карл сильно осунулся, а бледное лицо и красные глаза прямо кричали, что человек сильно устал. «Ты совсем себя не бережешь», — произнес Франц. «Переложи хотя бы часть дел на помощников и отдохни. Не хватало тебе еще заболеть». «Было бы на кого переложить», — с усмешкой ответил командующий и сделал большой глоток вина. «Каждый второй — идиот или вор. За год удалось хорошо почистить все армейские структуры, но новые люди просто так не появляются. Их надо воспитывать, а это требует времени. Но ты же вызвал меня не для вопроса о здоровье». «Ты, как всегда, излишне прямолинеен», — улыбнулся император и сел в кресло напротив. «Не буду юлить, ситуация с нашей дипломатией не самая лучшая. Как ты знаешь, в России новый монарх. Плохо, что первым делом Александр выслал нашего посла по каким-то надуманным причинам». «Но не повесили как англичанина, уже хорошо», — улыбнулся в ответ Карл. «Своего посла русские тоже отозвали, насколько я слышал. Все так плохо?» «Я бы сказал, неоднозначно. Но ведь последние успехи нашей армии показывают, что мы способны противостоять республиканцам. Ведь при Потцело мы разошлись с ними в ничью. Да, пришлось оставить некоторые города, но Северная Италия наполовину осталась за Австрией. Это стоило нам максимального напряжения сил», — устало произнес эрцгерцог. «Мы покинули свои позиции на Рейне и сосредоточили армию в Швейцарии. Бавария и Вюртемберг пока союзники, но действия их монархов намекают об ином. Что касается Потцело, там я собрал наши лучшие силы, максимум полевой артиллерии, и не стал мешать Беллергарду руководить сражением». Примечание. Генрих Йозеф Иоганн фон Беллегард. Годы жизни 1757-1845. Граф, австрийский фельдмаршал, государственный деятель. Конец примечания. «У нас и так командующие совершенно лишены инициативы и привыкли действовать строго по указке Гофкригсрата. И это только небольшая часть проблем австрийской армии. При этом мы фактически проиграли сражение, хотя и нанесли противнику огромный ущерб. Но еще 2-3 такие баталии, и мы лишимся своей армии. Нам нужна передышка или помощь союзников. В данный момент реально помочь империи могут только русские. Раньше на них могли воздействовать англичане. Но сейчас даже не представляю, когда они помирятся». В кабинете на некоторое время воцарилось молчание. Фельдмаршал пил вино и наблюдал за бликами огня в камине, а его брат хмурился, нервно глядя в окно. «Думаю, нам не стоит надеяться на помощь русских в ближайшее время. Вот, ознакомься с письмом Александра». Карл с недоумением взял неожиданно белый лист бумаги и приступил к чтению. По мере понимания его брови собирались домиком, а лоб изрезали морщины. «Это как?» — фельдмаршал откинул бумагу в сторону. «Как ты мог допустить подобное, зная, что в России к нам относятся весьма недружелюбно? Позволить этим паркетным шаркунам и прочим шлюхам рассорить нас с русским монархом — это преступление!» «Выбирай слова, брат. Это обычные придворные интриги, и я там совершил ошибку. Есть грех». «Травить русскую принцессу всей Веной, когда мы нуждаемся в помощи ее брата, ты называешь ошибкой?» Неожиданно зло ощерился Карл. «А еще наш братец-слизняк, который даже пукнуть боится без твоего одобрения. понятно, почему он не защищает собственную жену. Ты о чем думал, когда позволял своей своре напасть на бедную девочку? Я слышал много противоречивых слухов о новом русском монархе, но точно знаю, что он очень любит своих сестер. Когда французы будут штурмовать Вену, надеюсь, ты поймешь, как был неправ. Еще раз прошу тебя вспомнить, с кем ты разговариваешь. И давай прекратим этот глупый спор. Император тоже начал заводиться. Сделанного не вернешь, но я постараюсь успокоить ситуацию. Хорошо. Если мы окончательно рассорились с русскими, то надо договариваться с другими союзниками и начинать переговоры о перемирии, а полученную передышку истратить на подготовку. Бавария и Вюртембург точно выходят из коалиции. Главное, чтобы они остались нейтральны. Но есть Ганновер, который под ударом. И я не пойму, почему там нет английского корпуса. Дания, Мекленбург, Швеция, Пруссия, Саксония, Неаполь и даже чертовы османы. Мы можем сколотить вполне себе мощный альянс против республиканцев. И надо срочно обсудить ситуацию с английским послом. Именно Англия может убедить вступить в новую коалицию перечисленные страны. Ты настаиваешь на заключении перемирия. Но ведь нам придется пойти на значительные уступки, уточнил император. Мы и так теряем Мантую, а это ключ к Ломбардии. Армии нужна передышка и срочное пополнение. Я как раз продвигаю новых людей на ключевые должности. Все идет очень натужно. Но есть уже подвижки. Нам нужно 2 года и хотя бы 8-10 дивизий союзников. Тогда ситуация резко изменится. Братья углубились в детали. Несмотря на полную поддержку Франца, Карл испытывал колоссальное противодействие со стороны генералов-ретроградов. Еще были проблемы со снабжением, комплектованием личного состава и перевооружением. Император снова подтвердил, что скоро заработают военные суды и полетят десятки голов. Тяжелые времена требуют соответствующей реакции. Империя до сих пор сильна и является главным государством Европы. Что бы о себе там ни думали республиканские выскочки, Австрия будет бороться и победит.